289. Полеты в тонком теле являют новые для Земли качества. Именно тонкое тело не связывается с Землею и тем легче летит кверху. Земное тело трудно поднимается и легко падает, но тонкое тело действует наоборот. Именно ему труднее опускаться. Явление низших сфер трудно пронизать. Конечно, говорю о высоком состоянии тонкого тела. Для низших тел именно низкие сферы удобнее. Поучительно видеть, как высокое тонкое тело уже начинает выявлять качество огненного мира. Так от земного состояния можно видеть зачатки всех миров. Нужно лишь очищать сознание, устремляться по иерархии и замечать зорко происходящее.